Прежде всего привлекало в нем, как я уже и заметил выше, его чрезвычайное чистосердечие и отсутствие малейшего самолюбия. Предчувствовалось почти безгрешное сердце. Было веселье сердца, а потому и благообразие. Словцо «веселье» он очень любил и часто употреблял. Правда, находила иногда на него какая-то как бы болезненная восторженность, какая-то как бы болезненность умиления. Отчасти, полагаю, и от того, что лихорадка, по-настоящему говоря, не покидала его во все время. Но благообразию это не мешало. Были и контрасты. Рядом с удивительным простодушием, иногда совершенно не примечавшим иронии, часто к досаде моей, уживалась в нем и какая-то хитрая тонкость, все чаще в полемических шибках. А полемику он любил, но иногда лишь и своеобразно. Видно было, что он много исходил по России, много переслушал, но, повторяю, больше всего он любил умиление, а потому и все на него наводящее, да и сам любил рассказывать умилительные вещи. Вообще рассказывать очень любил. Много я от него переслушал и о собственных его странствиях, и разных легенд из жизни самых древнейших подвижников. Не знаком я с этим, но думаю, что он много перевирал из этих легенд, усвоив их большую частью из устных же рассказов простонародья. Просто невозможно было допустить иных вещей. Но рядом с очевидными переделками или просто с враньем всегда мелькало какое-то удивительное целое, полное народного чувства и всегда умилительное. Я запомнил, например, из этих рассказов один длинный рассказ «Житие Марии Египетской». О житии этом, да почти и о всех подобных, я не имел до того времени никакого понятия. Я прямо говорю, это почти нельзя было вынести без слез, и не от умиления, а от какого-то странного восторга. Чувствовалось что-то необычайное и горячее, как та раскаленная песчаная степь со львами, в которой скиталась святая. Впрочем, об этом я не хочу говорить, да и не компетентен. Кроме умиления, нравились мне в нем и некоторые чрезвычайно оригинальные иногда воззрения на некоторые весьма еще спорные вещи в современной действительности. Рассказывал он раз, например, одну недавнюю историю об одном отпускном солдате. Этого происшествия он почти был свидетелем. Воротился один солдат на родину со службы, опять к мужикам, и не понравилось ему жить опять с мужиками, да и сам он мужикам не понравился. Сбился человек, запил и ограбил где-то и кого-то. Улик крепких не было, но схватили, однако, и стали судить. В суде адвокат совсем уже было его оправдал, нет улик, да и только. Как вдруг тот слушал, да вдруг встал и перервал адвоката. «Нет, ты постой», — говорит, — «да все и рассказал. До последней соринки повинился во всем с плачем и с раскаянием. Присяжные пошли, заперлись судить, да вдруг все и выходят. Нет, не виновен». Все закричали, зарадовались, а солдат как стоял, так не с места. Точно в столб обратился, не понимает ничего, не понял ничего и из того, что председатель сказал ему в увещании, отпуская на волю. Пошел солдат опять на волю и все не верит себе. Стал тосковать, задумался, не ест, не пьет, с людьми не говорит. А на пятый день взял да и повесился. Вот каково с грехом-то на душе жить, заключил Макар Иванович. Рассказ этот, конечно, пустой и таких бездна теперь во всех газетах, но мне понравился в нем тон, а пуще всего иные словечки, решительно с новую мыслью. Говоря, например, о том, как солдат, возвратясь в деревню, не понравился мужикам, Макар Иванович выразился: «А солдат, известно что, солдат — мужик порченный». Говоря потом об адвокате, чуть не выигравшем дело, он тоже выразился: «А адвокат, известно что, адвокат — нанятая совесть». Оба эти выражения он высказал, совсем не трудясь над ними, и себе неприметно, а меж тем в этих двух выражениях целое особое воззрение на оба предмета, хоть уж, конечно, не всего народа, так все-таки Макара Ивановичева собственное и незаимствованное. Эти предрешения в народе насчет иных тем поистине иногда чудесны по своей оригинальности. «А как вы, Макар Иванович, смотрите на грех самоубийства?» — спросил я его по тому же поводу. «Самоубийство есть самый великий грех человеческий», — ответил он, вздохнув. «Но судья тут един лишь Господь, ибо ему лишь известно все, всякие пределы, всякая мера. Нам же беспременно надо молиться, о таковом грешнике. Каждый раз, когда услышишь о таковом грехе, то, отходя ко сну, помолись за сего грешника умиленно. Хотя бы только воздохни о нем к Богу. Даже хотя бы ты и не знал его вовсе, тем доходнее твоя молитва будет о нем. А поможет ему молитва моя, коли он уже осужден? А почем ты знаешь? Многие, ох, многие не веруют и оглашают сим людей несведущих. Ты же не слушай, ибо сами не знают, куда бредут. Молитва за осужденного от живущего еще человека воистину доходит. Так каково же тому, за кого совсем некому помолиться? Потому, когда станешь на молитву, ко сну отходя, то по окончании и прибавь: «Помилуй, Господи Иисусе, и всех тех, за кого некому помолиться». Вельми доходна молитва сия и приятна. Тоже и о всех грешниках еще живущих. Господи, ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаянных. Это тоже молитва хорошая. Я обещал ему, что помолюсь, чувствуя, что обещанием этим доставлю ему чрезмерное удовольствие. И действительно радость засияла в его лице. Но спешу прибавить, что в подобных случаях он никогда не относился ко мне свысока, то есть вроде как бы старец какому-нибудь подростку. Напротив, весьма часто любил самого меня слушать, даже заслушивался на разные темы, полагая, что имеет дело хоть и с юношем, как он выражался в высоком слоге. Он очень хорошо знал, что надо выговаривать «юноша», а не «вьюнош». Но понимаю вместе и то, что этот «вьюнош» безмерно выше его по образованию. Любил он, например, очень часто говорить о пустынно-жительстве и ставил пустыню несравненно выше странствий. Я горячо возражал ему, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, которую бы могли принести человечеству, единственно для эгоистической идеи своего спасения. Он сначала не понимал, подозреваю даже, что и совсем не понял, но пустыню очень защищал. Сначала жалко себя, конечно, то есть когда поселишься в пустыне, ну а потом каждый день все больше радуешься, а потом уже и Бога узришь. Тут я развил перед ним полную картину полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества в мире и привел его в сущий восторг, потому что и сам говорил горячо, он поминутно поддакивал мне: «Так, милый, так благослови тебе Бог, поистине мыслишь». Но когда я кончил, он все-таки не совсем согласился. «Так-то оно так», — вздохнул он глубоко, — «да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть и не Бог, а все же пол Бога, великое искушение, а тут и женский пол, а тут и самомнение, и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким, то ли в пустыне. В пустыне человек укрепляет себя даже на всякий подвиг. Друг, да и что в мире?» — воскликнул он с чрезмерным чувством. «Не одна ли токмо мечта? Возьми песочку, да посей на камушке. Когда желт песочек у тебя на камушке, то он взойдет, тогда и мечта твоя в мире сбудется. Вот как у нас говорится, то ли у Христа: поди и раздай твое богатство, и стань всем слуга, и станешь богат паче прежнего в бесчетно раз. Ибо не пищую только, не платьями ценными, не гордостью и не завистью счастлив будешь, а умножившуюся бесчетно любовью. Уж немалое богатство, не 100 тысяч, не миллион, а целый мир приобретешь. Ныне без сытости собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, всех до единого купил. Ныне не в редкость, что и самый богатый и знатный к числу дней своих равнодушен, и сам уж не знает, какую забаву выдумать. Тогда же дни и часы твои умножатся как бы в 1000 раз. Ибо ни единой минутки потерять не захочешь, а каждую веселье сердца ощутишь. Тогда и премудрость приобретешь не из единых книг токма, а будешь самим Богом лицом к лицу, и воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай». Вот эти-то восторженные выходки чрезвычайно, кажется, любил Версилов. В этот раз он тут же был в комнате. «Макар Иванович», — прервал я его вдруг, сам разгорячаясь без всякой меры, я помню тот вечер, — «да ведь вы коммунизм, решительный коммунизм, коли так проповедуете». И так как он решительно ничего не знал про коммунистическое учение, да и самое слово в первый раз услыхал, то я тут же стал ему излагать все, что знал на эту тему. Признаюсь, я знал мало избивчиво, да и теперь не совсем компетентен. Но что знал, то изложил с величайшим жаром, несмотря ни на что. До сих пор вспоминаю с удовольствием о чрезвычайном впечатлении, которое я произвел на старика. Это было даже не впечатление, а почти потрясение. Причем он страшно интересовался историческими подробностями. Где? Как? Кто устроил? Кто сказал? Кстати, я заметил, что это вообще свойство простонародья. Он не удовольствуется общей идеей, если очень заинтересуется, но непременно начнет требовать самых твердых и точных подробностей. Я-таки в подробностях сбивался, и так как тут был Версилов, то немного стыдился его, оттого еще пуще горячился. Кончилось тем, что Макар Иванович в умилении под конец только повторял каждому слову «так, так», но уже, видимо, не понимая и потеряв нитку. Мне стало досадно, но Версилов вдруг прервал разговор, встал и объявил, что пора идти спать. Мы тогда все были в сборе, и было поздно. Когда он через несколько минут заглянул в мою комнату, я тотчас спросил его, как он глядит на Макара Ивановича вообще и что он об нем думает. Версилов весело усмехнулся, но вовсе не над моими ошибками в коммунизме, напротив, об них не упомянул. Повторяю опять, он решительно как бы прилепился к Макару Ивановичу, и я часто ловил на лице его чрезвычайно привлекательную улыбку, когда он слушал старика. Впрочем, улыбка вовсе не помешала критике. «Макар Иванович прежде всего не мужик, а дворовый человек», — произнес он с большой охотой. «Бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги. Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной жизни своих господ в былое время. Заметь, что Макар Иванович до сих пор всего больше интересуется событиями из господской и высшей жизни. Ты еще не знаешь, до какой степени интересуется он иными событиями в России за последнее время. Знаешь ли, что он великий политик? Его медом не корми, а расскажи, где кто воюет и будем ли мы воевать. В прежнее время я доводил его подобными разговорами до блаженства. Науку уважает очень и из всех наук любит больше астрономию. При всем том выработал в себе нечто столь независимое, чего уже ни за что в нем не передвинешь. Убеждения есть и твердые, и довольно ясные, и истинные. При совершенном невежестве он вдруг способен изумить неожиданным знакомством с иными понятиями, которых бы в нем и не предполагал. Хвалит пустыню с восторгом, но ни в пустыню, ни в монастырь ни за что не пойдет, потому что в высшей степени бродяга, как мило назвал его Александр Семенович, на которого ты напрасно, мимоходом сказать, сердишься. Ну что ж еще, наконец? Несколько художник, много своих слов, но есть и не свои. Несколько хром в логическом изложении, подчас очень отвлеченен, с порывами сентиментальности, но совершенно народной, или, лучше сказать, с порывами того самого общенародного умиления, которое так широко вносит народ наш в свое религиозное чувство. Про чистосердечие и незлобивость его опускаю, не нам с тобой начинать эту тему.